Без пяти минут поединок. У Лары вошло в привычку, и привычку желанную, видеть Тугарина. Видеть не только ежедневно, но и по несколько раз в день. Но оставаться с ним с глазу на глаз она подчеркнуто избегала. А это было совсем нетрудно. Лара и Тугарин почти все время неотделимы от группы туземных офицеров. Эта группа то уменьшалась, то увеличивалась. Одни возвращались во свои полки, другие ехали дальше, в Петербург и Москву, желая как можно полнее использовать отпуск свой. Но вместо них прибывали новые офицеры в папахах и черкесках. Улучив однажды минуту, когда они остались вдвоем, Тугарин жадно, нетерпеливо, боясь, что вот-вот помешают, спросил. — Лариса Павловна, почему вы меня избегаете? — Я вас избегаю? Наоборот, мы проводим вместе все время. — Нет, я не об этом. С досадой вырвалось у него. — Почему вы не хотите быть со мной? Только со мной? — Потому что... Вспомните нашу беседу в Царском саду. Мы говорим на разных языках, но от вас зависит, чтобы наш язык сделался общим. Мне приятно видеть вас. Чужие нисколько не мешают мне. — А мне мешают. — подхватил он. — Вот-вот, вам мешают. Останься вы наедине со мной, вы тотчас же бросились бы меня целовать. — А вы не хотите моих поцелуев? Она смотрела на него неуловимым взглядом, где было и что-то притягивающее, и что-то нежное, и что-то насмешливое. Вслед за глазами должны были заговорить губы. И они уже шевельнулись, но встреча была в холле гостиницы. К ним подходил великолепный усач, Секира Секирский. Сняв папаху, он галантно склонился к руке Лары. Тугарин мысленно отправил его ко всем чертям, а Секира счел своим долгом занимать интересную петербургскую даму. «Всадники мои, сотни, с восторгом вспоминают ваши подарки. То были дни затишья, то был пикник». А едва только вы уехали, начался ад. 8 дней и ночей в непрерывных боях. У меня было 11 конных атак. Тугарин кусал губы. Он даже пропустил без внимания бахвальство Секиры, никогда за всю войну не принимавшего участия ни в одной атаке. А Лару забавляло это вранье. Она провоцировала колоссального ротмистра, и он потерял всякое чувство меры. В этот же день они обедали втроем — Лара, Тугарин и Секира Секирский. Секира говорил без умолку, а Тугарин был молчалив и мрачен. Будь на месте Секиры кто-нибудь другой, Тугарин давно бы, придравшись к чему-нибудь, наговорил бы ему дерзостей. Но зная, что Секира беспомощен, труслив, а если на него прикрикнуть, то и жалок, Тугарин не хотел и не мог бить лежачего. А между тем так хотелось на ком-нибудь или на чем-нибудь сорвать строптивое сердце свое. Взгляд его упал на вошедшего в ресторан подполковника генерального штаба. Лысый, бледный, выхоленный, с моноклем в глазу, одетый с иголочки, новенький френч, новенькие темно-синие бриджи и мягкие шевровые сапоги. Подполковник, прищурившись, осмотрелся с полубрезгливой, полупрезрительной гримасой. Когда он увидел в глубине великого князя Александра Михайловича, гримаса сбежала, сменившись почтительным выражением. Подполковник, вынув из глаза монокль, подошел к великому князю и спросил разрешения сесть, и уже вновь, надев брезгливо-презрительную маску, занялся поисками места. И вот тут-то он увидал и узнал Лару. Эта встреча повергла его в неприятное удивление. Так вот, где она очутилась, эта исчезнувшая из Петербурга беглянка. И вдобавок, в обществе офицеров дикой дивизии это уж совсем дурной тон. И подполковник секунду колебался, подойти или не подойти. И решил подойти. Разумеется, никаких упреков, это было бы мещанством. Упреки потом, а сейчас он будет светским человеком и только. И с наигранной улыбкой он приблизился к ней. — Лариса Павловна, вы ли это? Вы ли? Вот неожиданная, негаданная встреча. Я знал, что вы уехали в неизвестном направлении. Хотя нет, кто-то мне говорил, что вы куда-то повезли какие-то подарки». Секира, увидев перед собой подполковника, да еще генерального штаба, выжидательно встал. Тугарин же остался сидеть, как сидел. «Вы разрешите пообедать в вашем милом обществе?» — спросил подполковник Лару, как бы не замечая тех, кто был с нею. «Пожалуйста, господа, позвольте вас познакомить. Капитан Шепетовский». «Подполковник, Лариса Павловна, подполковник!» — веско поправил Шепетовский. «Вы меня можете поздравить с монаршей милостью, я на днях произведен. Видите, на погонах два просвета, два, а был один». Шепетовский, не глядя, протянул руку обоим офицерам и сел. Хотя Лара была спокойной, хотя Шепетовский держал себя с преувеличенной корректностью, но Тугарин чутьем самца угадал, что это именно и есть последний роман Лары. Шепетовский, тщательно обдумав, заказал обед. Откинулся на спинку стула, поблескивая моноклем. «А вы, я вижу, Лариса Павловна, не скучаете. О, женщины! Вы свободны, как ветер, вы можете порхать без конца, тогда как мы, мужчины, полны дел и хлопот. Я, например, вы думаете, я очутился в Киеве собственного удовольствия ради?» «Я этого совсем не думаю». «И вы совершенно правы. Я получил серьезную, ответственную командировку на Юго-Западный фронт». Будь Лара одна, Шепетовский этим бы ограничился. Но дальнейшее было уже сказано не для нее, а для этих туземцев. Пусть проникнутся уважением. И громко, отчетливо он продолжал. «Я еду на Юго-Западный фронт для организации кавалерийских набегов в неприятельском тылу». Эффект получился, но совершенно обратный тому, коего ожидал сам Шепетовский. Тугарин спросил его: «Позвольте узнать, господин подполковник, сами-то вы кавалерист?» Шепетовский впервые удостоил взглядом Тугарина. Решительное лицо и, кроме этого, еще какой-то вызов. Не нарваться бы с этой армейщиной, да еще надевшей кавказскую форму. И, растягивая слова и уже не глядя на Тугарина, Шепетовский ответил. «Я начал службу в гвардейской пехоте, но Академия Генерального штаба мановением волшебной палочки превращает пехотинца в... «В табуретных мюратов и зейдалицев?» — перебил, подхватывая Тугарин. «Имея кабинетное понятие о коннице, они думают нас, боевых кавалеристов, поучать набегом в тылу?» «Ротмистр, вы забываетесь?» — прошипел подполковник. «Ничуть. Я критикую не вас лично, а всю систему, весь ваш гениальный штаб, который все умеет и все знает». Шепетовский обратился с каким-то вопросом к Ларе, ему подали раковый суп, но аппетит был уже испорчен. Побледневший Секира сидел ни жив, ни мертв, он даже отодвинулся от Тугарина, а в глазах Тугарина вспыхивали задорные, веселые огоньки. Он подозвал к себе лакея. «Скажи там, чтобы кликнули сверху моего денщика». Через минуту перед Тугарином вырос красивый всадник-грузин с Георгиевским крестом, коим удостоили за участие в бою со своим ротмистром, что в денщицкие его обязанности совсем не входило. Но, во-первых, он любил своего барина, а, во-вторых, в жилах его текла горячая грузинская кровь. «Майсурадзе! Что прикажете, ваше высокоблагородие?» — лихо вытянулся денщик. «Кто был первый офицер генерального штаба?» «Моисей, ваше высокоблагородие». «Почему?» «Потому что 40 лет бесцельно и бесполезно водил евреев по пустыне». Без запинки отрапортовал Майсурадзе. «Спасибо, молодец, можешь идти». «Рад стараться, ваше высокоблагородие». Дрожа от злости и сделавшись из бледного зеленым, Шепетовский отодвинул тарелку с начатым раковым супом и, глядя на Лару, как если бы она была виновницей всего, заговорил. «Это недопустимое безобразие. Я выше всяких оскорблений, но когда оскорбляют мундир, который я имею честь носить, и мало этого, когда делают нижних чинов участниками этой возмутительной травли, я этого так не оставлю. Неуравновешенный ротмистр понесет должное». «Уравновешенный подполковник», — перебил Тугарин. «Я готов дать вам удовлетворение, и не только вам, а всем тем офицерам генерального штаба, которые пожелали бы защищать белоснежную чистоту своих серебряных эксельбантов». Секиры Секирский не выдержал. Этот сумасшедший Тугарин натворит бог знает что подальше от греха. И громадный усач, откашлявшись, чтобы прогнать неловкость, буркнув что-то про себя боком, нерешительно встал и также боком нерешительно удалился. Уже миновав опасную зону, Секира Секирский выкатил грудь колесом и стал, как всегда, в мирной небоевой обстановке молодцеватый, бравый, одним видом внушающий кому страх, кому удивление, кому восхищение. Исчезновение его не было замечено ни Ларой, ни Шепетовским, ни Тугариным. Шепетовский, опять-таки глядя на Лару, ответил своему противнику. «Обер-офицер не имеет права вызывать на дуэль штаб-офицера». «Ах, вот как! Вам угодно прикрыться своими девственными подполковничьими погонами. А если бы ваше производство на несколько дней запоздало, и вы были бы еще капитаном, вы приняли бы мой вызов? И, наконец, если при всех сейчас я вас оскорблю действием?» Сам себя взвинчивал Тугарин, и насмешливые огоньки его глаз уже сменились гневными искрами. Шепетовский молчал. «Это самое лучшее. Одно, самое невинное слово может погубить все». Под этим «все» Шепетовский разумел свою карьеру. Пощечина, да еще в ресторане, на глазах великого князя — это конец всему. С пощечиной уже не доедешь до Юго-Западного фронта для организации кавалерийских набегов в неприятельском тылу. Единственный выход — предупредить оскорбление действием и за оскорбление словами застрелить безумного ротмистра. Но опять-таки неизбежен скандал, а самое главное — он, Шепетовский, ни за что не отважился бы прибегнуть к оружию, хотя был при отточенной шашке, а в заднем кармане бриджей у него лежал браунинг. «Встать и уйти», — заметят. «И так уже замечают. Их стол делается центром внимания, по крайней мере, для ближайших соседей». К великой радости Шепетовского положение спас никто иной, как сам Тугарин. Он спросил Лару. «Лариса Павловна, вам желательно общество этого господина?» «Ради бога, уведите меня отсюда!» «Вот именно это я и хотел вам предложить, вашу руку». И он увел ее. А Шепетовский, расплатившись, довольный, что все кончилось благополучно, поехал обедать в отдельный кабинет гостиницы «Европейская». Насытившись в единственном числе, застрахованный от всяких сюрпризов, Шепетовский, прихлебывая кофе и дымя папироской, начал обдумывать суровый и беспощадный рапорт начальству. Этим он разом убьет двух зайцев, даже трех, восстановит свою собственную честь, честь оскорбленного мундира офицера генерального штаба, и разделается с любовником Лары.